Глава 37. Прошли часы. Джек казался спящим, но на самом деле он увлеченно общался с паяцем. «Хвала богам, я снова здесь!» — пропищал Фист. «Ты ж без меня не можешь! Подумать только, тебя спасли дети!» «Это очень способные дети. Они уже долго прячутся от внуба». Фист помолчал пару мгновений. «Так, кое-что понял», — сообщил он затем. «Эта комната — клетка Тьюринга. Никаких взаимодействий с сетью для тех, кто внутри. А на малышке мощные защитные программы. Она невидима в сети. Но это, похоже, не все. Они говорили, львы, медведи и тигры их тоже не видят. Значит, дети невидимы и для охранных программ? Да, но не навсегда. Их защита пропадет, когда они станут подростками. Тогда сетевое присутствие лисы полностью активируется и отключит защиту». «А что с мальчиком?» — спросил Джек. «Похоже, его защита отключилась несколько месяцев назад. Но он с тех пор не выходил в сеть. Наверное, прятался здесь все время». «А это возможно?» «Почему нет? Ну, конечно, если его здесь кормят». «Фист, я не то имел в виду». «Я понимаю, бедный парень». Сочувствие в голосе паяца удивило Джека. Он захотел сказать об этом Фисту, но передумал, боясь обидеть того и все испортить. «Клетку и защиту они не могли получить от родителей», — равнодушно заметил Джек вместо того. «Чересчур сложно. Их старики наверняка были не только террористами, но и хакерами». «Хм, интересненько. Я пороюсь в коде, посмотрю, как там и что». «Нам нужно покопаться не только в коде. Пора разобраться, что именно случилось в Трушелде. Там я мог убить Бога. Но мне не позволил это сделать Джек, совесть, Форстер. И наши шкуры малость подпалили. Вот и все. Кстати, а ведь из всех паяцев убить Бога способен только ты», — заметил Джек. «Остальных вырастили на разумах военных, специалистов по тотальности, не представляющих устройство пантеона. Эти куклы запутались бы в охранных программах богов». «Да, паяц плюс бухгалтер равно способности затрахать Бога», — самодовольно подтвердил Фист. «Джеки, приятель, оно было как два пальца обоссать. Безопасность пантеона — полное дерьмо. Они там нос задрали и ни черта не видят». «Ну нет», — протянул Джек благоговейно. «Иногда, работая поблизости от пантеона, я слышал вдали рык его охраны. Однажды я разбирался с 5-летним планом и увидел фаервол близнецов на горизонте, недостижимый и непостижимый. Он пылал невыносимо ярким пламенем. Я не мог на него смотреть дольше нескольких секунд. Даже не представляю, как описать его. А для меня все выглядело не так. Маленькая дверца. Я просто пнул ее ногой и бац, все нараспашку. Ну, я всегда знал, что я особенный. Эх, если б другие паяцы видели. Посмотрел бы я на физиономии этих военпродуктов, когда бы они увидели, что я умею». «Ты более чем особенный», — заверил паяц Джек. «Фист, ты богобойная пушка пантеона. Скажи, ты в самом деле мог бы убить королевство? Я мог сделать что угодно. Напакостить в его корпоративных структурах, обвалить его фирмы, стереть его личность, скопировать наши на ее место». «Постой-ка». Фист умолк на мгновение, а потом завопил, дрожа от возбуждения. «Да, я мог бы записать нас на место королевства. Мы бы стали им. Джек, мы могли бы стать богами. Я мог бы стать богом. Давай вернемся и сделаем это». Ликование паяца напугало Джека. «Ты не подумал о последствиях». Он постарался, чтобы голос звучал как можно более спокойно и твердо. «Не забывай, у нас нет доказательств, обличающих именно королевство. Если убить Бога, погибнет много людей, а другие боги убьют нас. Мы продержимся самое большее несколько мгновений». «Но какие это будут мгновения? Вспомни гнев зари», — посоветовал Джек добродушно. «Представь, как за тебя возьмутся 11 таких, как она». «Да я разнесу их всех к чертям!» «Несмотря на свои нынешние повреждения?» «Да брось, Джек, Ямато лишь чуток задела меня. Ба, мелочи». «В самом деле, я в порядке, хотя, конечно, есть пара синяков, но ведь пустяки же. «А ну-ка, покажи мне». «Да мне и думать про них неохота», — отмахнулся паяц. «Брось, давай за дело. Я богобойная пушка Пантеона. Может, мне и не хватает пары снарядов, но я готов стрелять». Но теперь в его голосе звучало чуть меньше глумливого ликования и чуть больше тревоги. Любопытно, насколько же тяжелы эти его синяки. «Мне нужно их видеть», — повторил Джек спокойно, но твердо. «Я не пущу тебя никуда, пока не покажешь». «Ну, Джек!» — заныл Фист. «Я сказал». Паяц выпустил серию картинок. Он предстал на них завернутым в плотно застегнутый и затянутый поясом плащ, на голове котелок. «Ну вот, почти не царапинки». Раскинув руки, паяц повертелся вправо, влево. Похоже, он не заметил, что плащ порван под мышкой. В дыре виднелось обгоревшее тело с остатками одежды. Из-под шляпы торчали клочья волос. В движениях появилась разболтанность, будто связки растянулись и стали чересчур подвижными. Лицо и руки темнее обычного, подкопченные дымом. Выглядит серьезно. «Джеки, малыш!» «Да я в порядке, в полнейшем!» Ха-ха-ха. Его смех казался натужным. «Всего-то пришлось переместить часть внутренней памяти. Да, и ремонт еще не окончен, так что полного видео пока, увы, не будет». «Ты не способен атаковать полную силу», — заключил Джек. «Но зачем ты все портишь? Я помогаю тебе мыслить здраво. Как ты сейчас собираешься ударить по королевству?» Фист промолчал. «Сможешь ударить так, чтобы гарантированно прикончить?» «Джек, да мать твою! А если у тебя не получится?» «Бог сотрет и твою личность, и мою. А потом он восстановит твои боевые системы и нападет на прочий пантеон. Мы умрем, а королевство сможет подчинить либо убить всех своих коллег. Ты этого хочешь?» Потрепанное лицо Фиста застыло на мгновение. Как никогда раньше паяц был похож на деревянную куклу, но паяц быстро ожил и заявил энергично: «Все. Надоело мне про это. Давай лучше про Ямату и Гарри. Про королевство поболтаем, когда я покончу с ремонтом». «Отличная идея», — поддержал Джек, у которого словно гора с плеч свалилась. «Как же Гарри сумел драться с ней и победить?» «Могу сказать. Я сканировал его, когда он прошел через меня. Так что у меня его номерочек и Яматин тоже. И ты знаешь, что по-настоящему странно. На системном уровне они неотличимы». «Но она же ударила по тебе боевыми программами тотальности». «Ямато — постчеловеческий разум, работающий на платформе, разработанной тотальностью. Та медуза была сетевым образом Ямато. Гарри прикладывает больше усилий к тому, чтобы выглядеть прилично, но на самом деле он точно такой же. Потому он и смог ее прищучить». «Но в среде тотальности нельзя запустить человеческий разум. Тотальность и человеческое сознание работают совсем по-разному». «Ямате и Гарри про это, наверное, никто не сказал», — съязвил паяц. «Я глубоко не лазил, но там изрядно сложное наслоение наших программ и тотальности. И, кстати, никакого софта для фетчей. И Гарри, и Ямато и рядом не стояли с гробовыми драйвами. Едва откинув копыта, оба стали тем, что ты видел сейчас». «Вот дерьмо. А как с Яматой воплоти?» «Думаю, клоны. Мозг убрали, череп заполнили наногелем. Ямата управляет ими дистанционно. Ее сигнал прослеживается до небес. А Гарри где-то вне станции. Скорее всего, на высокой орбите над Землей». «Нужно сообщить Ифору», — заключил Джек. «Зачем? Он из тотальности. А они работают на платформах тотальности. Спорю, он тут причастен. Подставляют нас, чертовы мякиши. Надо было их всех к ногтю прижать». «Они ни при чем. Клоны Яматы — копии одного тела. Тотальность не делает ничего подобного. Они слишком ценят индивидуальность и никогда не повторяются. А как насчет Гарри? Он, может, сидит на сервере где-нибудь в Снежинке. И как, по-твоему, тотальность заполучила его? Да и зачем?» «Нет, тут работа королевства. Кто еще способен запустить два человеческих разума на платформах тотальности?» «И ты не разрешаешь мне тронуть его и пальцем», — упрекнул Фист. «Надеюсь, ты понимаешь, что сделал с его подстилкой. Мы должны отыскать твердые и однозначные доказательства причастности королевства. Их мы передадим Заре, Сумраку и Тотальности. Вместе они уничтожат преступника. Мы станем героями, а королевство не сможет наложить лапу на твои стволы». Фист зевнул. «Спать охота». «А, Ремон зовет. Придется отключиться на время». Да и разговор скучный вышел. Фист снова нырнул в глубину сознания и вскоре изобразил писклявый храп. А Джек тихо радовался тому, что смог удержать паяца, взбудораженного мыслями о новых возможностях от рискованных поступков. А ведь его и дальше придется контролировать, не позволяя причинить вред себе и другим. Вот Марокко. А есть еще и Андреа. Надо бы ее защитить. Если Гарри обнаружит связь жены с Джеком, может сорвать на ней злость. А ведь он может, хоть любовники очень старались скрываться. Не хочу рассказывать ему, пока не придет время, пока не удостоверит, что все серьезно и быть не может иначе, — обычно говорила Андреа. Гарри очень разозлится, если обнаружит. Джек постарался убедить себя, что не мог Гарри обнаружить их связь, никак не мог, и вздохнул про себя. Сон пришел вместе с воспоминаниями о ней. Словно теплые волны ласкали объятый сумраком берег. Джек вспомнил, как впервые увидел Андреа в ночном клубе «Канжи Таун». Форстер поспорил с Девлином о музыке, и тот затянул его в клуб. «Я же говорил тебе, она намного лучше всего, что есть у ваших засранцев в доме», — твердил Гарри горячо. «Если бы она не ушла к близнецам, была бы самой яркой звездой на станции». Единственный прожектор вырвал бледную маску ее лица из тьмы, оставив остальное погруженным в ночь. Джек вспомнил, как впервые поцеловал ее. Жаркой волной нахлынувшая нежность, застигшая обоих врасплох после нескольких часов, которые они провели вдвоем в пустом баре. Между ними посверкивали тусклым золотом два полупустых стакана. К тому времени, как они решили допить их, лед уже растаял в бледном огне виски. «Ты зря делаешь вид, что не из дока», — впервые сказала ему Андреа тогда. Узнав Джека получше, она не раз затаскивала его на улицы детства, заставляла вспомнить прошлое. «Ты здесь и отсюда», — говорила она. «Настоящий ты, а не житель дома, сделанный сумраком». Андреа нарочито подчеркивала свой акцент дока, когда была с Джеком, вставляла жаргонные словечки, каких обычно избегала. Он вспомнил, как проходил с ней вместе мимо детской площадки. Дети с хохотом бегали и кувыркались. «Когда-то я любил это место», — заметил он. «Только посмотри на них», — умилилась она. «Они и в нашем мире смогли отыскать радость». Потом ему становилось все труднее отпускать ее к Гарри. К концу их связи Джек почти все время жил в своем отеле в доке, перезнакомился со всем персоналом, закрывавшим глаза на частые ночные визиты Андреа. Она тоже мучилась. Чем сильнее она любила Джека, тем больше ее терзала совесть. «Гарри не всегда бывает хорошим», — призналась Андреа как-то во время ночной ссоры. «Но ведь он любит меня. Все лучшее в нем для меня». К утру она чуть не плакала, все повторяла. «Я должна идти, должна», но оставалась на месте. А через три дня в Луну врезался астероид. Милосердный сон опустился на Джека перед тем, как всплыла в памяти последняя встреча с Андреа. Дремота рассеивала мысли, забирала боль, лишала воображения яркости и силы. Напоследок он подумал о программе, делавшей патагонов невидимыми. Вспоминая связь с Андреа, он размышлял над тем, что позабыл, и какая правда всплывет, если он заново прокрутит в памяти и обдумает пережитое вместе с Андреа. И, наконец, заснул. Слишком измотанный даже для снов.